Глава 4. «Мамкин, как отдохнули-то?» Димасик заводит машину, выруливает со стоянки аэропорта. «Не особо загорели». Я не отвечаю, смотрю строго в окно, только в окно, игнорируя не столько вопрос сына, сколько пассажира с переднего сиденья. Пассажир этот, спокойно и до бешенства невозмутимо глядящий перед собой, даже не пытается повернуться и вообще ведет себя так, словно ему наплевать на меня. И на то, что я тут от злости едва не лопаюсь. Невозможно! Он просто невозможен! Мало того, что приперся сюда, упал Димасику на хвост, да еще и ведет себя, как будто не происходит ничего особенного. Как будто не происходило этого ничего особенного буквально 4 дня назад. Хотя для него, возможно, и в самом деле ничего особенного и не происходит, и не произошло. Это меня колбасит до такой степени, что дышать больно, а ему по барабану. Между тем Димасик, так и не сумев до меня достучаться, принимается терроризировать более слабое звено. «Мамвер, как там турки? Заценили тебя?» «Вот мало тебя пороли в детстве, засранец», — смеется Верка. «Такие вопросы взрослым тетям задавать?» Тут она косится на меня и неожиданно добавляет. «Но, отвечая на твой вопрос, кавалеров хватило. Твоя мама осталась довольна». Я давлюсь воздухом от неожиданности, злобно кашусь на Верку, внезапно сделавшуюся слишком разговорчивой, и буквально физически ощущаю, как напрягаются и каменеют широкие плечи Матвея. Он не поворачивается и вообще никак не показывает, что слова Димасика его заинтересовали. Но ощущение тягостного, жесткого давления ошеломляет. Причем замечаю это, кажется, только я и, возможно, Верка, провокаторша бессовестная. Потому что Димасик смеется и подначивает. «Ого, Мамвер, шутишь?» И так как и Верка, и я молчим, серьезнеет и добавляет после паузы неожиданно жестко. «Или нет?» Ловлю в зеркале заднего вида на себе пристально изучающий взгляд сына. «Мам?» «Черт, вот тут как раз молчать нельзя. Димасик, как и многие мужики, способен мгновенно настроить такие конструкции в башке, что потом замучаешься их разрушать. Да слушай ее больше. Пытаюсь успокоить я своего карманного мавра. Она болтает...» «Без повода», — продолжает допрос сын, и пальцы на руле, длинные, крепкие такие, со сбитыми костяшками, опять дрался засранец, каменеют еще больше, сжимаются. «Или с поводом?» Я молчу, просто не сориентировавшись, что именно отвечать. И Димасик шипит раздраженно. «Так я и знал. Нефиг по всяким курортам. Ты, по-моему, границы сейчас теряешь». Вспоминаю я, наконец, о том, кто у нас тут мама, а кто слишком разговорчивый и нахальный деть. «Ничего не теряю», — рявкает Димасик, не впечатлившись моим раздраженным тоном. «Больше одна никуда не поедешь». «Так я и не одна». Пытаюсь вразумить я ребенка, но он никак не желает вразумляться. «И не с мамой Верой», — перебивает меня. «На ее титьке вы в 2 раза больше всяких мудаков и наловите». «Вот всю жизнь от тебя, засранца, комплимента ждала!» Смеется Вера, нисколько, судя по ехидному взгляду, не впечатлившаяся экспрессией крестника. «И дождалась! Знала бы, когда жопу тебе мелкому шкоднику подтирала, что ты таким тоном со мной разговаривать будешь, бросила бы и памперс не меняла, спал бы в какашках!» Димасик, как всегда при упоминании памперсов и какашек, буравеет щеками, шеей и ушами, и принимается злиться уже на полную катушку. Не хочется ему, здоровенному 2-метровому лбу, даже думать о том, что когда-то был мелким и беспомощным. И всецело зависел не только от меня, своей мамы, что вполне естественно, но и от мамы Веры. А учитывая, что я-то не особо всякие пикантные подробности из его детства вспоминать люблю на публике, в отличие от Веры, так и вовсе удар по самолюбию серьезный. Правда, Димасик удары держать умеет очень даже неплохо, потому что не позволяет Вере съехать с темы на благодатную почву какашек, а снова смотрит на меня в зеркало, и взгляд его серых, так похожих на отцовский глаз, суров и холоден. «Мам, приставали?» «Да кому я нужна, Димась?» – вздыхаю я. «Прекрати. Вера стебется и все. «Ага, ага», – тут же податливо кивает Верка, но я не успеваю порадоваться ее внезапно нашедшемуся разуму и инстинкту самосохранения, потому что она продолжает, как ни в чем не бывало. «Ее там розами обсыпали, кофе поели, на кофейной гуще гадали, за руку держали». В этот момент раздается хруст. Димасик отвлекается от расчленения своей распутной мамаши взглядом и обращает внимание на приятеля. «Ты чего это? Телефон сломал, что ли?» «Ага», — хрипло и безжизненно как-то отвечает Матвей. «И у меня от его тона мурашки по коже бегут». «Хрупкий оказался. Бракованный, наверное». Я пользуюсь моментом, чтобы сделать затейнице Верке страшные глаза и злобно пихнуть ее в живот кулаком. Она фыркает, насмешливо давая понять, что ни взгляд мой, ни тем более тычок никакого эффекта не возымели. Снова открывает рот, и я начинаю покрываться холодным потом, предчувствуя грядущую задницу. И в этот момент нас тормозит гаишник. Ох, я впервые настолько сильно радуюсь их вездесущей активности. Сына просят выйти из машины, следом выпрыгивает с переднего сиденья Матвей, хлопая дверью с такой силой, что все трясется. Я смотрю, как он отходит в сторону, прикуривая, и поворачиваюсь к Верке, уже состроившей невиннейшую физиономию. «Заткнись, слышишь? Ты чего устроила тут?» «Ой, а чего такого?» Ненатурально удивляется Верка, но я прерываю ее плохую игру. «Рот закрой, а то сдам Димасику, кто его любимые кроссы лаком для ногтей облил». «Вот ты стерва!» С восхищением качает головой Верка. «Он же меня четвертует. Он до сих пор по ним плачет». «Вот именно!» – угрожаю я. «Закопает. А я буду помогать. Лопату подам». Верка вздыхает, мается, закатывает глаза и кивает коротко, давая понять, что больше она так подло шутить не будет. Димасик, которому потрепали нервы в машине ГАИ, идет обратно, синхронно с ним выбрасывает сигарету на обочину и движется в нашу сторону Матвей. Я с тоской смотрю в его холодное лицо и вздыхаю. «Ну вот нафига, Вер?» «А чтобы расшевелить вас немного», — выдает неожиданно она и добавляет, когда я поворачиваюсь к ней с немым изумлением во взгляде. «Вам надо уже на новый уровень выходить, мир, понимаешь?» «Нет!» – ревкаю я. «Не понимаю!» «Ну вот и поймешь!» Я очень хочу спросить у Верки, что именно она имеет в виду, но не успеваю. В машину одновременно садятся Димасик и Матвей. Сын взбудоражен разговором с представителем дорожной власти, зол и оставшееся время высказывается исключительно на эту тему. Слава всем богам, забыв обо мне и моих мифических курортных приключениях. Матвей односложно поддерживает его монолог согласным угуканьем, мнет в кулаке пачку сигарет. Верка, явно довольная собой, охотно поддакивает крестнику. Я молчу, предчувствуя самое неправильное развитие событий. И это развитие не медлит. «Мамкин, меня срочно на работу вызвали», — говорит у подъезда уже Димасик, пролистывая сообщение в телефоне. «Давай шустренько». «Так высаживай своего друга, пусть он Мирке поможет вещи докинуть до квартиры». Опять открывает рот Верка, и не успеваю я негодующе отказаться, как добавляет. «А ты меня бегом довези и вали на свою работу». Пытаюсь вклиниться я, но тут подает голос Матвей, до этого упорно притворявшийся немым. «Без проблем». Выходит из машины, открывает багажник, забирает мою сумку, затем распахивает дверцу с моей стороны и подает руку, чтобы помочь выйти. И все это в пару секунд, клянусь! Я только рот раскрыть успеваю, да промычать что-то невнятное. «Ага, супер», – спокойно кивает Димасик. «Мот, ты потом тоже подгоняй. Ливан вроде на вечер сегодня собрание хочет сделать». Матвей кивает и продолжает протягивать руку, глядя на меня сверху вниз, настойчиво и строго. «Мамкин, если ты думаешь, что я забыл про курортных мужиков, то зря ты так думаешь», — огорашивает меня Димас. «Потом поговорим». Я смотрю на него, потом на ухмыляющуюся Верку, после на протянутую руку Матвея. Вздыхаю и принимаю ситуацию такой, какая она есть. То есть неопределенно сложной и определенно неправильной.